Буква М. Малек. Небольшая рыбка любого вида. Рыбка-сигалетка. Малявочница. Малявочник. Подъемник. Паук. Мелкоячеистая сетка, применяемая для ловли живца. Мандула или мандула или мандула. Составная спиннинговая приманка из пенополиуретана на тройниках. Применяется со ступенчатой проводкой. Маркер. Маркерный поплавок. Крупный скользящий поплавок, применяемый в карпфишинге и фидерной ловле с маркерным удилищем для промера глубины в месте ловли. На конце лески привязывается грузило, а выше него скользящий поплавок-маркер. После заброса всей оснастки на дно рыболов отсчитывает количество оборотов рукоятки катушки до всплытия поплавка. Умножив количество оборотов на длину лески, необходимой для одного оборота, рыболов точно определяет глубину в необходимом месте. Матчевая удочка. Телескопическое поплавочное удилище с кольцами для ловли в стоячей воде на дальних дистанциях. Маховая удочка. Телескопическое поплавочное удилище без колец с глухим креплением основной лески к кончику. Мидия. Двухстворчатая ракушка с моллюском внутри. Встречается на песчаных и заиленных мелководьях. Миноу. Малек. В переводе с английского. Форма тела приманки, напоминающая малька. Чаще всего термин применяется по отношению к форме воблеров. В основном воблеры миноу предполагают рывковую проводку с паузами. Метлица. Смотри, бабка. Мормыш. Рачок-бокоплав. Около 1 см длиной, буро-зеленого цвета. Двигающийся в воде боком, своеобразными скачками. Отлично подходит для прикормки и наживки, особенно в зимний период. Мормышка. Искусственная приманка округлой или продолговатой формы из свинца, олова, вольфрама, меди или пластика с впаянным крючком и сквозным отверстием для продевания лески. Используется в основном во время зимней ловли со льда. Мотовильцы. Поводочница. Приспособление для наматывания поводков или лесочных оснасток и удобного хранения их на рыбалке. Мотыль. Личинка комара-дергунца. Мультипликаторная катушка. Разновидность инерционной катушки с небольшим барабаном, установленным на подшипниках. Фактически мощная лебедка для силовой ловли. Использование мультипликаторных катушек может осуществляться только при наличии в комплекте специального удилища, в котором все пропускные кольца установлены на тройных лапках. В противном случае, при увеличении нагрузки на удилище, кольца сложатся и прижмутся к бланку. Мушка. Искусственная имитация какого-либо насекомого, связанная на крючке. Бывают сухие, плавающие, и мокрые, тонущие, мушки. Используются в нахлыстовой ловле, ловле корабликом, спиннинговой ловле. Муха-блесны. Небольшие блесны, оснащенные вращающимся лепестком, чаще всего пропеллером, и кисточкой из шерсти и перьев на крючке.